Ловушка номер 11. Наем сотрудников по неправильным причинам. I work internationally, so I see people hiring people from all different countries and cultures and races and all that. Я работаю в разных странах, поэтому я вижу, как набираются на работу люди разных стран, разных культур, разных рас и так далее. And most people hire people for the wrong reasons. И, как правило, большинство из нас берет людей на работу по неправильным причинам. There's three major reasons why you should make a decision to hire an individual. Есть три основных причины, по которым вы можете принять решение взять этого человека на работу. Number one, do you like him? Первый вопрос, задайте себе, нравится ли он вам. Do you believe that you can build a relationship with them? Считаете ли вы, что вы сможете построить отношения с этим человеком? I'm not talking about best friends, I'm not talking about intimate, that's for sure. Я не говорю о том, что вы должны стать лучшими друзьями или у вас должны быть какие-то интимные отношения, дело не в этом. Will you be able to work with them? Просто поставьте вопрос, сможете ли вы работать рядом с ним. Will you enjoy it and do you believe they'll enjoy you? Понравится ли вам общение с этим человеком и захочется ли ему общаться с вами каждый день? If that's not the case, they're not going to perform well. Если ответ нет, то учтите, что человек не сможет хорошо работать. Number two. Второе. Do they share your values? Разделяет ли кандидат ваши убеждения? The values of the company. Убеждения и ценности вашей компании. I.e., do they want to go the same way you're headed? Другими словами, хочет ли он в своей жизни идти в ту сторону, куда вы уже идете? See, it's really impossible to motivate people. Людей мотивировать невозможно. You can only lead them in the direction that they really want to go. Им только можно помочь идти в том направлении, куда они уже идут сами. So if they don't want to go where you go. Поэтому, если человек не хочет идти туда, куда идете вы, if they don't have the same standards you do, если у него нет в жизни тех же стандартов, что у вас, they might be fantastic in another work environment, but not yours. То, возможно, такой человек будет работать в другой обстановке, в другой компании, просто фантастически, а вам он не подойдет. And number three. И третье. Do you believe they can do what's required? Верите ли вы, что этот кандидат сможет выполнять ту работу, которая требуется? Forget what they've done in the past. Забудьте о том, что он уже сделал в прошлом. I mean, that's really not that important. Это не так уж важно. What? Что? John, have you lost your mind? Джон, ты что, с ума сошел? No, I haven't. Нет, не сошел. But most managers have lost theirs. А вот большинство менеджеров, похоже, сошли. I don't care what you did 10 years ago. Меня не волнует, что этот кандидат сделал 10 лет назад. This is not 10 years ago. Потому что сейчас уже не тот год. I want to know what you can do now. Я хочу знать, на что этот человек способен сейчас. I want to know if you're going to be able to do what was required from you in this particular situation. Я хочу знать, справится ли он с задачей в данной конкретной ситуации. Yeah, you might have been a superstar, great 10 years ago, but today you're old and crumply and lethargic. Да, возможно, этот человек был просто суперзвезда в своей компании 10 лет назад, но прошли эти годы, и он просто впал в летаргический сон, и ни на что уже больше не способен. Or maybe according to your resume, you don't have the experience, but according to what I think you can do, you're perfect. С другой стороны, возможно, по резюме я вижу, что у человека не хватает опыта, но по его потенциалу и способностям я вижу, что он подойдет мне просто идеально. There's a lot of great employees out there that haven't done it, but also haven't gotten the chance. Есть очень много хороших работников на рынке труда, у которых пока просто не было шанса проявить себя по максимуму. They've been the driving force behind a great leader, and they've never gotten a chance to shine themselves. Может быть, они работали в компании, в отделе какого-то замечательного лидера, и в его тени не могли раскрыться. And according to the resume, they've only been number two, but in reality, they were making that number one, number one. И да, если смотреть на резюме, то этот человек занимал позицию номер два. У него был какой-то замечательный начальник. Но, возможно, выйдя из его тени, ваш кандидат сможет стать номером один. I mean, a lot of times when I see foreigners that work in Russia, очень часто, когда я вижу иностранцев, работающих в России, hiring people, I think that they've got no common sense. Я вижу, как они набирают на работу людей, практически не пользуясь здравым смыслом. They hire people that can speak their language. Они набирают тех, кто говорит на их языке, and are pleasant, кто приятен в общении, and are positive. И кто позитивно настроен. That's the last thing I'm looking for. Лично меня это волнует в последнюю очередь. I mean, those things are important. То есть, конечно, все это важно. But the bigger issue is whether they can get things done. Но самый главный вопрос всегда, справится ли человек с поставленной задачей. Do they have any street smarts, any common sense? Есть ли у него то, что мы называем просто здравым смыслом? Can they make things happen? Может ли он что-то доводить до конца? Can they build relationships with other people? Умеет ли он строить отношения с другими людьми? Or better, manage relationships? А еще лучше управлять отношениями с людьми. Happy, nice, positive people cannot always manage relationships, especially when they get difficult. Далеко не всегда приятные в общении люди умеют управлять отношениями, особенно если в этих отношениях начинаются какие-то сложности. So avoid this particular trap. Так что старайтесь избегать этой ловушки. Hire the people for the right reasons. И берите людей на работу по правильным причинам.